Между ним и мною был только тонкий плексиглас мотоциклетных очков. Вокруг была абсолютная тьма. Я нагнулся, глубоко вдохнул из раструба кислородной маски и, неуклюже перевалившись через борт, поднялся на ноги и пошел вперед. Каждый шаг давался ценой невероятного усилия из-за страшной боли в спине, разогнутой впервые за месяц. Идти целых 15 шагов не хотелось. Я опустился на колено, расслабил тесьму мешка с вымпелом радиобуем и потащил его наружу. Он зацепился рычажком и никак не хотел вылезать. Держать воздух в легких становилось все сложнее, и со мной случился короткий момент паники. Показалось, что я сейчас умру, так и не выполнив того, зачем я здесь. Но в следующую минуту мешок соскочил, я опустил радиовымпел на невидимую поверхность Луны и повернул рычажок. В эфир полетели закодированные слова «Ленин», «СССР» и «Мир», повторяемые через каждые 3 секунды. А на корпусе вспыхнула крошечная красная лампочка, осветившая изображение плывущего сквозь пшеничные колосья земного шара. И тут я впервые в жизни заметил, что герб моей родины изображает вид с Луны. Воздух рвался из легких наружу. Я знал, что через несколько секунд выдохну его и обожженным ртом глотну пустоты. Я размахнулся и швырнул как можно дальше никелированный шарик. Пора было умирать. Я вынул из кармана пистолет, поднес его к виску и попытался вспомнить главное в своем недолгом существовании. Но в голову не пришло ничего, кроме истории Марата Попадьи, рассказанной его отцом. Мне показалось нелепым и обидным, что я умру с этой мыслью, не имеющей ко мне никакого отношения. И я попытался думать о другом, но не смог. Перед моими глазами встала зимняя поляна, сидящие в кустах егеря, 2 медведя с ревом, идущие на охотников. И спуская или взведя курок, я вдруг с несомненной отчетливостью понял, что Киссинджер знал. Пистолет дал осечку, но и без него уже все было ясно. Перед моими глазами поплыли яркие спасательные круги. Я попытался поймать один из них, промахнулся и повалился на ледяной черный лунный базальт. В щеку впивался острый камень. Из-за шарфа он не очень чувствовался, но было все равно неприятно. Я приподнялся на локтях и огляделся. Видно, вокруг не было ничего. В носу свербело, я чихнул, и один из тампонов вылетел из носа. Тогда я сдернул с головы шарф, очки и ушанку, потом вытащил из ушей и носа разбухшие ватные тампоны. Слышно не было ничего, зато ощущался явственный запах плесени. Было сыро и, несмотря на ватник, холодно. Я поднялся, пошарил вокруг руками, вытянул их перед собой и пошел вперед. Почти сразу же обо что-то я споткнулся, но сохранил равновесие. Через несколько шагов мои пальцы уперлись в стену. Пошарив по ней, я нащупал толстые провисающие провода, облепленные каким-то липким пухом. Я повернулся и пошел в другую сторону. Теперь я шел осторожней, высоко поднимая ноги, но через несколько шагов споткнулся опять. Потом под моими руками опять оказались стена и кабели. Тут я заметил метрах в 5 от себя крохотную красную лампочку, освещавшую металлический пятиугольник, и все вспомнил. Но я не успел никак осмыслить вспомненное и что-нибудь по этому поводу подумать. Далеко справа вспыхнуло, я повернул голову, инстинктивно заслонил лицо руками и сквозь пальцы увидел уходящий вдаль тоннель, в конце которого зажегся яркий свет, осветив густо покрытые кабелями стены исходящиеся в точку рельсы.